«Генерал!» — внезапно подал голос Греф. «Если я правильно понял, все корабли вашей древней расы — метаморфы». «Да». «А если один из ваших кораблей преобразовать под...» «Поздно», — мрачно буркнул Блад, глядя на возникшую рядом с Арабеллой белочку. «Хорошая идея, но слегка запоздалая. А может, оно и к лучшему. Я слышал, у шизофреников обостренное чувство восприятия. А наш штурман точно шизофреник. А вдруг чего заподозрит?» На платформу переходного шлюза вышел фиолетовый, поддерживая антигравитационные носилки с телами Алисы и профессора. Платформа мягко скользнула к шлюзу переходной камеры белочки. Штурман поочередно втолкнул туда носилки и скрылся вслед за ними сам. Шлюз за его спиной закрылся. Корабль плавно поднялся в воздух и, наращивая скорость, пошел вверх. «Стандартный взлет на антигравах», — пробормотал Блат, расправляя грудь. «Пришла пора действовать. А теперь все, кто хочет поквитаться с этой сволочью, за мной!» «Император, я с тобой!» — воскликнул Сесси. «Тогда хватай своего ушастого!» Он белочку отследить обещал. «И бегом на Арабеллу!» Толпа рванула к выходу. Но что весьма интересно, в ней не было ни одного оборотня или вампира. Вообще никого из новых подданных Блада. Жаждущий скорее добраться до корабля, капитан этого факта не заметил. Не заметил он и того, какими грустными и виноватыми глазами проводили его Арабелла с генералом. Они были очень совершенными программами, настолько совершенными, что им было знакомо такое чувство, как стыд. «Все лишние вон из рубки!» Блад с разбегу запрыгнул в кресло капитана. «Диви, Джим, занять места по стартовому расписанию. Стесси, среди твоих обормотов штурман есть?» «Греф, у меня универсал. Способен заменить любого члена команды на боевом корабле», — откликнулась девушка. «Но я не уверен, что способен проложить курс для такого корабля», — честно признался адмирал, садясь в штурманское кресло. «Нужные координаты задач с остальным Арабелла справится», — отмахнулся Блад. «Полковник, этот ненормальный еще не вышел в подпространство?» «Готовится загрузить в бортовой компьютер курс. Мы его можем видеть?» «Пока он не покинул эту звездную систему, да. Мы можем использовать его же метод слежки через коммуникаторы. Итер фиолетового на перехват ваших сигналов мы заблокировали, но можем видеть через него все, что творится в рубке управления белочки. Дать картинку?» Блад на мгновение задумался. «Нет, не стоит рисковать. Отслеживай его сигнал, и как только он выйдет в подпространство...» «Только что вышел», — доложила Арабелла. «Методика выхода нестандартна. Обычные скачковые двигатели ведут себя иначе». «Это моя нашлепка на движке работает», — пояснил Драгобич, возясь со своим пеленгатором. «Режим СП поддерживает». «Странный сигнал». Ученый водил черной коробочкой своего прибора, обшаривая им рубку управления. «Откуда он идет?» Над пеленгатором зависла голограмма, целиком состоящий из мельтешащих диаграмм и цифр. «Из центра управления», — пояснила Арабелла. «А что это за режим СП?» «Совмещенных подпространств», — оторвался от пеленгатора Драгобич. «Пока я вышел лишь на 2 прокола. Ускорение не более чем 40 раз. А вот если количество проколов увеличить...» «Отставить лекцию!» — рявкнул Блад. «Куда скакнула белочка?» «Моя аппаратура подтвердила курс населен», — опередила ученого Арабелла. «Отлично, тогда старт. Извольте покинуть корабль». «Что?» — опешил Блад. «Пока вы на борту, стартовать не имею права», — твердо сказала Арабелла. «Да что за бред?» — возмутился Питер. — Ты отказываешься подчиняться капитану? — Я готова подчиниться капитану, но в моей программе появился более высокий приоритет. — Что за приоритет? — Высший приоритет. Он гласит, пока императору не подобрана достойная замена, его жизнь не должна подвергаться опасности. Вы можете послать на Селеон кого угодно, в каком угодно количестве, любые войска, любые армады, но с того момента, как вы дали клятву на крови, настроив на себя каналы управления, сами должны оставаться на базе, где вам гарантирована стопроцентная безопасность. «Вот это подстава!» — ахнула Стесси. «С ума сойти!» — прошептал ошеломленный Блад, откидываясь на спинку кресла. Все могут короли!» — зазвучал в его голове голос Пугачевой, и в нем чувствовалась такая издевательская насмешка, что он начал конкретно звереть. «Капитан! Клянусь, мы ее вытащим! Вырвем из лап этого маньяка!» — воскликнул Джим. Блад отрицательно качнул головой, пытаясь сдержать рвущуюся наружу ярость. «Мы что-нибудь придумаем», — поддержал Юнгу Гиви. «Топай на базу, шеф, мы справимся». «Не справитесь», — прошептал Блад, мысленно радуясь, что имперский амулет с камнем власти сейчас не на груди, а в кармане. «Страшно подумать, сколько народу, связанного кровной клятвой, рухнуло бы замертво, не выдержав его бури чувств. Это смогу сделать только я. У меня предчувствие, а мои предчувствия еще ни разу меня не обманывали. От них отмахнешься, сразу жди беды. Чертова железка!» — взревел Блад, грохнув кулаком по подлокотнику кресла, разнеся его в дребезги. «Как ты смеешь не слушаться своего императора? Ты же моя яхта, личная императорская яхта. Я на ней имею право лететь куда угодно, по своему желанию. А ну, взлетай!» «Прошу прощения, император, нет», — твердо сказала Арабелла. «А почему раньше было «да»?» «Потому что раньше вы не были в пределах центральной базы и не прошли проверку. Так что теперь, пока вы не подыщете на свое место полностью подготовленного к этой деятельности преемника...» «Джимми, хочешь за меня тут порулить?» — молниеносно среагировал Блад. «Так вот какой здесь центр!» Драгович выдернул из пульта рубки управления сиреневый кристалл, за которым тянулись тонкие, похожие на ниточки волокна. «Ну надо же, как интересно!» Волокна лопнули, рубка на мгновение погрузилась в темноту, а когда снова зажегся свет, на месте Арабеллы уже стояла Нола. Маленькая гнома с наслаждением расправляла плечи. «Ну, наконец-то, Воля! Бородатенький, ты без меня тут не скучал?» «Ну все, профессор», — скрипнул зубами Спринтер. «Тебе хана», — подтвердил Шреддер, оглядывая взглядом преобразившуюся руку. «Опять вы его упустили», — разозлилась Стесси. «Ой», — пискнул испуганно Драгович, — «извините, ща исправлю». «Не вздумай!» Блад взметнулся с кресла, перелетел через пульт и в прыжке вырвал кристалл у любопытного ученого, который пытался воткнуть его назад. «Нола, взлет! Курс на Селеон!»